Глава 48. Кролик, убившийся об стену. Ван Джен слегка беспокоился насчет тренировок, но Хуи Инь развеяла его сомнения. Все уже было распланировано, он получил свои 3 дня на отдых, и его репутация при этом никак не должна пострадать. Если бы не было времени в запасе, его никто и не отпустил бы сюда, а так, от него сейчас мало что на самом деле зависело. В итоге они втроем, состряпав из себя обычных студентов, посвятили целый день экскурсии по райскому острову. Но если уж говорить совсем точно, с ним рядом всегда находился еще один человек. Анджели присматривала за ними с безопасного расстояния. Ван Джен подарил Линь Хуи Инь куклу-кролика с очень длинной талией в форме цилиндра и приплюснутой головой. Разумеется, он должен был использоваться в качестве подушки. «Как вы думаете, на что это похоже?» – спросил вдруг со смехом Ван Джен. «На очень милого кролика!» А Линь Хуи Инь радостно обнимала эту большую игрушку. «Ты не так держишь, смотри!» Ван Джен взял кролика и придал тому позу умершего героической смертью. «Смотри, разве этот парень не похож на кролика, убившегося об стену? Я как только увидел его голову, сразу об этом подумал». Хуи Инь быстро отняла убившегося об стену кролика. «Эй, говнюк! Не обижай моего кролика!» Ван Джен и Айна все время держались за руки, только так они могли выразить всю свою печаль по поводу скорой разлуки. В тот день все трое путешествовали по райскому острову. Сейчас здесь был сезон затишья, но это место действительно по праву считалось одним из самых прославленных в Солнечной системе. С другой стороны, Айне с Линь Хуи Инь это было не столь важно. Да, конечно же, им нравилось быть здесь, знакомиться с чем-то новым, но главное ведь не пейзажи, главное, кто находится рядом. Анджели держалась на расстоянии, стараясь не надоедать молодым, но наблюдая за ними, она не знала, что и подумать. Этот юноша действительно уверен в себе. Кому как не ей было прекрасно известно, что много молодых, талантливых парней Аслана и слова не могли из себя выдавить, находясь рядом с принцессами. Этот умудрялся еще и подшучивать над одной из них. Неужели именно это и называют преимуществом излишней самоуверенности землян? Приятно проводимое время всегда пролетает незаметно. Настал вечер, но из-за присутствия Хуи Инь Ван Джену только и оставалось, что молча отправиться в свою комнату, не получив и шанса побыть с Айной наедине. К тому же он прекрасно мог ощущать на себе пристальный и суровый взгляд Анджели, что следовало за ними по пятам. Очевидно, телохранительница совсем не хотела, чтобы он как-то повлиял на принцесс. На самом деле Ван Джен не сильно расстроился, его сердце и так было преисполнено радости. Не то чтобы его сознательность поднялась на следующий уровень, он просто искренне хотел, чтобы Айна была счастлива с ним, и все. Оставшись один, Ван Джен принялся за практику обновленной версии техники слияния. Он уже не был полным новичком в таких вопросах, и потому сложно ему было только в самом начале. Но как только он сделал один полный оборот циркуляции энергии, ему сразу же стала заметна разница от прошлой версии. Раньше во время практики техники слияния он чувствовал прилив силы. Но потом рано или поздно всегда ощущал болезненный импульс. А сейчас все прошло гораздо лучше. Все-таки правильно говорят, не стоит судить человека по одежке. Роботов, видимо, тоже. Ужасный на вид новый знакомый Костеголового, обугленная головешка, действительно помог ему. Что же до упомянутых таинственных людей, Ли Фэна и Ван Дуна, владельцев двух этих невыносимых роботов, они, пожалуй, были весьма серьезными ребятами в свои времена. Только слегка переоценили свои возможности, иначе говоря, они стоят друг друга. Но кто же из них все-таки могущественней? День близился к концу, и Ван Джен собирался спать, как вдруг послышался слабый шорох за дверью, и он немного застыл. Потом резко вскочил с кровати и побежал открыть дверь. В коридоре показался прекрасный силуэт девушки, которая сразу же бросилась к нему в объятия. Дверь закрылась, и двое молодых людей остались наедине, без посторонних глаз. Они молча стояли и смотрели друг на друга некоторое время, а после Ван Джен поднял Айну на руки. Такой вес для него считался пустяком. Они были обычными молодыми влюбленными, только и мечтающими проводить время друг с другом целыми днями напролёт. И плевать, что они из разных миров. Перед силой любви все равны. Ван Джену, конечно же, этого было недостаточно. Он быстро прильнул к губам девушки, и хоть её маленький сладкий язычок попытался улизнуть, всё-таки сплёлся с его языком воедино. Юноша крепко обнимал принцессу везде, где только можно. Его сильные руки не привыкли бездельничать и уже пролезли под одежду Айны. Её кожа казалась нежной и гладкой, как шёлк. Из тела Айны как будто высосали всю силу. Она позволяла Ван Джену делать с собой всё, что ему хотелось. У того же было чувство, будто он сейчас взорвётся. Айна, очевидно, уже приняла решение, и юноша уже никак не мог сдержать свои порывы. Он со всей нежностью положил её на кровать. Эту ночь он проведёт с самой очаровательной принцессой в мире и сделает её своей. Айна закусывала губы, очевидно, очень нервничала. Можно только представить, что она испытывала в этот момент. Принцесса Аслана не должна была так оступаться и терять девственность до брака. Иначе мог произойти крупнейший скандал, связанный с царствующим домом. Такое событие будет расцениваться как посягательство на традиции и устои всего Аслана. И именно на это и рассчитывала Айна. Даже если императорский дом и узнает о её отношениях с Ван Дженом, они уже не смогут что-либо изменить. Но, конечно же, решилась девушка на такой шаг не только из-за подобных мыслей. Она и сама хотела этого. Глядя на тело богини, желание Ван Джена возрастало всё больше и больше. Вся голова уже была наполнена одним лишь возбуждением. Он нежно дотронулся до красной точки на белоснежной груди, и Айна задрожала. По всему её телу пробежали мурашки, а кожа начала заливаться алым румянцем. Ван Джен не мог спешить. Ему хотелось завладеть всем её телом. Его рука продолжила своё движение вниз, но тут Айна схватила его кисть. Естественная реакция. Ван Джен аккуратно отодвинул её руку, и она крепко закрыла глаза. Ван Джен вдруг остановился и легонько поцеловал алую каёмку её губ. «Моя принцесса, ваше высочество, откройте глаза!» Айна, кусая губы, словно на издыхании, спросила. «А можно не открывать?» «Конечно нет!» Девушка неторопливо открыла глаза. Её зрачки были так волшебны при свете луны. Ван Джен не мог подобрать слов, чтобы высказать всю свою благодарность небесам. Эта девушка действительно была самым великим даром в его жизни. Плевать на всё, что будет потом. Но как только Ван Джен приготовился пойти до конца, раздался стук в дверь. «Ван Джен, сестра куда-то ушла. Ты не пойдёшь со мной, чтобы поискать её? Я не могу уснуть одна!» Ван Джен и Айна обменялись растерянными взглядами. Это... Да она просто лучшая в обламывании планов влюблённых. Оба тут же стали напяливать свою одежду обратно. Запутываясь в рукавах, они в итоге натолкнулись друг на друга и тихо рассмеялись. «Не знаю, как так получилось. Я специально дождалась того момента, когда она уснёт, и только потом пошла к тебе», — сказала шёпотом Айна. Ван Джен оделся быстрей и тут же бросился помогать своей любимой. «Ты у меня самая лучшая». Он и не догадывался, что Айна приложит столько усилий, дабы увидеть его. Но даже если бы она не пришла, его бы отношение к ней ничуть не изменилось. Дверь открылась, и Хуи-Инь, державшая убившегося об стену кролика, оглядела двух людей заспанными глазами. «А? Сестра, почему ты здесь? Вы что, тут вдвоём тайно развлекались? Хуи-Инь, давай ты сначала зайдёшь, а потом поговорим». Айна затащила Хуи-Инь внутрь и закрыла дверь. «На самом деле, я пришла, чтобы поговорить об одном большом секрете». Старшая сестра тут же придумала, как оправдаться. «Секреты? Да я больше всего на свете люблю секреты!» Только услышав заветное слово, в глазах Хуи-Инь тут же пробудился интерес, и она забыла, зачем пришла. «Ты хочешь знать, кто такой скелет?» — спросила Айна. «Скелет? Какой скелет? А, тот крутой скелет?» Интерес Хуи-Инь тут же возрос. Все, кто вдохновлял её на сочинение музыки, производили на неё глубокое впечатление. Айна взглянула на Ван Джена. Ван Джен пожал плечами и кивнул. «Не такое уж большое дело». «Он куда ближе к тебе, чем кажется», — улыбаясь, произнесла Айна. «Только не стоит преклоняться перед старшим братом. Он всего лишь жертва слухов. Сразу же добавил Ван Джен. Линь Хуинь тут же подскочила со своего места и захотела что-то проорать, но была быстро притянута в объятия Айны. Глядя на двух этих обжимающихся красавиц, Ван Джен понял, что больше не сможет смотреть свысока на парней, которые при таких ситуациях пускали кровь из носа. Удержаться действительно было сложно. «А, поняла, поняла. Это секрет. Я никому не скажу. Но Анджели видела твои бои и сказала, что ты очень крут». В итоге этот прекрасный вечер порока оказался безвозвратно утерян. Линь Хуинь так и осталась в комнате Ван Джена, не переставая с удачи на разные темы. Обе девушки уснули на кровати, а парень, обменявшись с убившимся об стену кроликом растерянными взглядами, устроился на диване. Это капец. Ему тоже захотелось убиться об стену. Каково это, когда ты спишь в одной комнате с двумя прекрасными... Точнее, нет. С одной прекрасной девушкой и с одной, которой еще только предстоит стать прекрасной. Ван Джен испытал это на своей шкуре. Попросту пытка. Однако сознание Ван Джена было твердо как никогда. И он решил уснуть. Он начал считать овец и очень скоро забылся. Узнав новую сторону личности Ван Джена, Хуинь подумала, что ему уж точно должно быть хоть что-то известно о сражениях, и она когда-нибудь обязательно попросит его поделиться с нею своим опытом. Если бы это услышал Салон, он бы растрогался до слез. В это время в ЗВ региона Земли происходили события, подобные извержению вулкана. Салон пока еще по-прежнему сохранял полное спокойствие. Он сформировал достойный отряд. Тем не менее, их противниками должны были стать монорасцы. Игроки поистине очень сильного региона. То, что они хотели провести товарищеский матч с землянами, действительно можно было назвать большой честью для последних. Поэтому, как только объявление о наборе команды было опубликовано на официальном сайте, появилось огромное количество откликов от множества игроков. Позвонило больше 9 миллионов человек. Это был очень впечатляющий результат, демонстрировавший высокий уровень активности ЗВ в данном регионе. Никто не боялся поражения. Главное, как говорится, хорошо выступить и показать достойную игру. Только противники не всегда оказываются порядочными людьми. Некоторые очень заносчивы. Эти были представителями действительно сильного государства, а не какими-то там локками. Заносчивость была уже у них в крови. Они привыкли ставить себя выше других и совсем не относились к землянам как к серьезным противникам. Все их желание заключалось в том, чтобы прийти сюда, надрать задницы местным и опорочить имя империи Аслан. Земля же из-за этого может потерять хорошие отношения с одним из важнейших своих союзников. Три групповых матча, и со слухами о профессионализме землян будет покончено, сказал один из проигроков Монораса, Техник. В своем мастерстве он был сравним со скелетом, настолько же крут и великолепен в бою. Мех, на котором он играл, конечно же, был ему под стать. Техник использовал модель, произведенную в его собственной стране. Демон клинка. Данный мех входил в постоянный состав армии Монораса, и его основной задачей считалось противодействие боевым единицам империи Аслан. Даже Айна и Хуинь слышали об этом человеке. Хотя в реальности Аслан с Монорасом уже давно прекратили свои военные конфликты, вопрос, какая из двух держав сильнее, так и остался нерешенным. Из-за этого в ЗВ стычки между двумя регионами почти не останавливались. Техник являлся одним из королей своего региона и очень часто, играя против асланцев, не стеснялся в выражениях. Однако его силу действительно нельзя было отрицать. Его постоянно ругали за бесчеловечность, но он все равно собирал толпы народа на свои сражения в прямом эфире. Так что его можно было бы назвать весьма популярным парнем. Конечно, Айна и Хуинь не слишком интересовались им, но по их впечатлениям он на самом деле являлся очень хорошим игроком. Ван Джен изучал видео с его боями. Демон клинка. Его меч и вправду был очень интересен. В Монорасе его называли меч из дамасской стали. Он очень отличался от обычных титановых мечей. В Монорасе же его считали даже лучше лазерного меча.